Глава 7. Яна. Ковыряюсь ложкой в тарелке с супом и вздыхаю. И правда, мало похоже на что-то съедобное, но есть-то хочется. Осторожно пробую и морщусь. Ну и гадость. Что у них там на кухне случилось? Отодвигаю суп в сторону и беру пюре с котлетой. Остыло, но вполне вкусно. Зря Красовский отказался. Но ничего, повыкобенивается и привыкнет. При мысли о нем улыбка невольно появляется на губах. Это надо вот так встретиться. Если бы кто рассказал, не поверила бы. Снова ты, прекрасная незнакомка. Оборачиваюсь и вижу того самого врача, что утром спас меня от позорного падения. Улыбается во все 32. Такие у него ямочки на щеках, ну просто загляденье. Снова я. Улыбаюсь в ответ. Не занято? Кивает на стул. Свободно. Присаживается напротив и ставит на стол пюре с двумя котлетами. Горячая аж дымится. Вот ведь блат у него, наверное. Не мудрено с такой-то улыбкой. Обед. Довольно вздыхает он и смотрит на часы. Как много в этом слове. Да, сегодня особенно. Отставляю свою тарелку в сторону и беру компот. У вас сейчас аншлаг, а у нас нет. Доктор хитро мне подмигивает. У вас это где? Прячу улыбку в бокале с компотом. Гинекология. Так вы гинеколог? Наконец догадываюсь я. Воронцов Игорь Александрович. Протягивает мне руку. Прошу любить и жаловать. Лапина Яна. Медсестра. Пожимаю его горячую ладонь. Я помню. Хмыкает он. Так что, перейдешь ко мне? Мы уже на «ты»? Выразительно изгибаю бровь. Вот это скорость. Меня к такому не готовили. А чего тянуть? Нет уж. Качаю головой. Давайте соблюдать субординацию. Я пришла сюда работать, а не романы крутить. Какая строгая, смеется Игорь. Так что с переходом? Нет, спасибо, мне и в травме хорошо. Натянуто улыбаюсь и складываю грязные тарелки обратно на поднос. Воронцов! Раздается за спиной мужской голос. Вздрагиваю и оборачиваюсь. Алексей Михайлович спешит к нашему столику. Попадос! Сокает Игорь и сокрушенно качает головой. Почему? Хмурюсь и не понимаю его реакцию. Мне-то что делать? Нельзя ни с кем общаться или что? Косолапов не спрашивает разрешения и просто усаживается на свободный стул. Тоже не особо тактичный товарищ. «Уж не переманиваешь ли ты мои кадры?» Подозрительно прищуривается он, глядя на Игоря. «Ну что ты, как я могу?» Воронцов примирительно поднимает руки и глаза такие невинные, ловит мой взгляд и подмигивает. Невольно смущаюсь, и щеки покрываются румянцем. Этого только не хватало. «Даже не мечтай», — строго отвечает Алексей. «Лапина моя». Как-то двусмысленно звучит. Усмехается Игорь, а я краснею еще больше. Сейчас еще и в любовнице меня запишут. Надо уходить как можно скорее. Зато бодрит. Алексей нервно стучит пальцами по столу. «Даже не думай, уши откручу». «У тебя вообще-то жена есть», — парирует Игорь, все больше разгоняя эту тему. Как же страшно-то, господи. А ты мою жену сюда не приплетай. Я вам не мешаю? Робко интересуюсь, чтобы хоть немного снизить градус их общения. Оба мужчины поворачиваются ко мне и улыбаются. Вот так просто, как будто и не ругались несколько секунд назад. И только сейчас до меня доходит, что они просто дурачатся. А ты вообще почему не в отделении? Алексей строго сводит брови, но губы его продолжают улыбаться. Так обед? Запинаюсь на полуслове. «Закончился?» «Ну да. Дорогу найдешь?» Киваю и поднимаюсь на ноги. «Да-да, на четвертой», — добавляет Игорь, опять приглашая к себе в отделение. «Всего хорошего». Улыбаюсь и сбегаю от них. «Шутники, блин. Чуть до инфаркта не довели». Поднимаюсь к себе в отделение. Все вроде спокойно, новых поступлений не было. Девочки переговариваются на посту. Я к ним, чтобы поделиться и расспросить побольше про этого Воронцова. «Нагулялась?» — хмыкает Лилия. «В смысле? Я же на обеде была». «Одна?» «Ну, почти». Уклончиво отвечаю. «Что-то мне уже не хочется ни рассказывать, ничего не расспрашивать». «Там твой голодовку объявил». Кивает она на вип-палату. «Ничего, ему полезно». Невольно улыбаюсь я. «Какая ты жестокая!» — хихикает Амина. «Справедливая». Все же иду в палату. Надо проверить, а то Косолапов мне уши пооткручивает. Задание дал, а я не выполняю. Вхожу без стука. Антон лежит на спине и смотрит в потолок. Такой строгий и сосредоточенный, ему совсем не идет. «И где ты шлялась?» Летит в меня возмущенный голос. На мгновение даже теряюсь, не зная, как реагировать, и подхожу ближе. «Прости, что?» Уточняю на всякий случай, но мало ли, может, мне показалось. «Ты слышала?» Садит Антон сквозь зубы. «Вообще ничего не понимаю. Когда я в рабство попала и теперь должна докладывать о каждом шаге? И еще кому? Красовскому? Не надорвется? Мне что, отчитаться?» «Было бы неплохо». Он садится на постели и смотрит на меня как-то зло. Или мне только кажется. «Немного ли ты на себя берешь?» Усмехаюсь я. «Вообще-то тебя приставили мне помогать». Испепеляет взглядом, даже не по себе становится. «Но тебя нет, когда нужно». «Что же тебе нужно?» Вопросительно изгибаю бровь и складываю руки на груди. «Что же наш мажор еще придумает?» «В туалет». Губа Антона медленно расползается в ухмылке. «Писать хочу. Пойдем, подержишь?» До меня не сразу доходит смысл, но все же настигает. «Чего? Ты обалдел, что ли?» Отскакиваю от него, словно обжегшись. «Еще чего не хватало». «Что естественно, то не безобразно». Хмыкает он, решительно идет к туалету, а я в растерянности смотрю ему в спину и не знаю, как поступить.